Арах. Аню будто обухом по голове ударило. Так пахла смерть ее дедушки. Так вот от чего умерли драконы. «Это яд!» — прошептала она. «Не может быть!» — возразил Кристофер. «Жак сказал, на архипелаге нет такого яда, который может убить дракона». Принцесса подбежала к другому дракону. Тот же запах, едва заметное легкое горьковатое облачко, но она почувствовала его совершенно яственно. Теперь она чувствовала его во всей пещере, даже сквозь дым и гарь, висящий в воздухе после нападения слепого дракона. Кристофер склонился над озерцом. «Аня», — позвал он, — «иди сюда». Она подошла к другу. Кристофер потянулся к воде и хотел зачерпнуть ладони, чтобы попить. «Нет!» — Аня схватила его за руку. «Даже не дотрагивайся! Я знаю этот запах! Это яд моего дяди!» «Что?» — не понял мальчик. «Тот самый яд, которым он отравил дедушку!» «Но зачем?» В Ане закипал гнев. «Золото!» Ей вдруг стало трудно говорить. «В этом году мы внезапно разбогатели. Раньше в замке всегда было холодно. Но после того, как казначеем стал Клод, во всех комнатах начали топить камины. Постоянно устраивали балы, приглашали музыкантов-кентавров, покупали новые наряды и золотые кубки. И гвардейцы. Повсюду гвардейцы!» Аню охватил ужас. «Он отравил драконов, забрал их золото и нанял целую армию!» «Наемники!» — каркнула Галлия. «На острове души! Армия людей, готовых убивать за деньги на моем острове!» Она возмущенно захлопала крыльями. «Как я не догадалась! Он хочет затеять войну, ведь во время военных действий люди не могут отстаивать свои права так, как делают это в мирное время!» Никогда еще Аня не видела ее такой разъяренной. «Яд — это оружие трусов!» Внутренний голос шепнул принцессе. «Улика!» Она торопливо оторвала клочок от своего платья и очень осторожно, не касаясь воды, окунула его в озеро. Затем завернула мокрый клочок в другой обрывок и засунула глубоко в карман. Кристофер обошел мертвых драконов, прижимаясь лицом к их мордам. «Когда это случилось?» — спросил он у слепого. «Много недель назад», — ответил тот. «Яд бросили в ручей, который течет с вершины горы до самой нашей пещеры. Убийцы не рискнули приблизиться, ведь мы их мгновенно уничтожили бы. Они использовали воду как оружие и спокойно ждали нашей смерти. Когда все драконы замерли и затихли, пришли люди и забрали золото. Сокровища высились пирамидами, зиккуратами, горами. Вы даже представить не можете, какими богатствами владела Саркани. Тысячи золотых монет и доспехов. Бриллианты такого размера, что можно заткнуть рот Мантикоре». Дракон глубоко хрипло вздохнул. «Вы знаете, зачем драконы копят золото?» Дети молча ждали ответа. Морда дракона исказилась от боли, и он заговорил снова. «Дело не только в нашей любви к золоту, хотя мы его, конечно, любим, за блеск, за прохладную тяжесть. Но драконы живут очень долго и отлично знают мир и людей. Людям нельзя давать много золота, оно их губит. Ни одно живое существо не сможет жить спокойно в мире, где люди владеют золотом в неограниченном количестве. Такое богатство порождает хаос. А драконы сдерживают этот хаос». «А ты?» — спросил Кристофер. «Что случилось с тобой?» «Я выпил слишком мало воды, чтобы погибнуть сразу, и лежал ослепший, не в силах шевельнуться или изрыгнуть пламя. Когда же мне удалось подняться, я понял, что вся моя семья мертва. И я по-прежнему чувствую яд в своих венах. Мне осталось недолго жить». «Как тебя зовут?» — спросила Аня. Слепой тяжело вздохнул. «Вообще-то драконы никогда не называют свои имена людям. Но я умираю, и не осталось никого, кому я мог бы передать свое имя. Поэтому пусть его знают и помнят. Арах. Остальных звали Саркани, Лохикерми, Драхе, Дрек и Гота». Кристофер вновь обошел мертвых драконов. Каждого он называл по имени, а потом опускал ему веки на безжизненные невидящие глаза. Арах поворачивал голову за голосом мальчика и вторил ему тихим горестным рокотом. «Я знаю, кто это сделал», — сказала Аня. «Я его убью». Ей хотелось попросить прощения, но слово «прости» казалось сейчас таким беспомощным и жалким. «Я его убью! Я отомщу за тебя!» Дракон вытянул в ее сторону ослепшую морду. «Подойди, человеческая девочка, подойди!» Аня испуганно замерла. «Подойди ко мне! Не бойся, если послушаешься и подойдешь ближе, я тебя не обожгу. Я чувствую что-то у тебя в руке. Что это?» «Просто подвеска. Серебряный кружок. Мне его подарила мама». «Это не подвеска. Поднеси это к моему рту. Я должен попробовать». Аня подошла и протянула диск дракону. Из гигантской пасти высунулся раздвоенный язык, шершавый и горячий, и коснулся кружка. Тут же из горла дракона вырвался рык, от которого дрогнула земля под ногами. «Люди, вы не перестаете поражать своим невежеством. Сами не знаете, что у вас есть. Это не серебро, а драконий обсидиан. Это Лаквеллан». «Что?» — переспросил Кристофер. «Лаквеллан. Он встречается крайне редко. Может показать будущее, о котором ты мечтаешь, и подсказать, как его достичь». Аня поднесла такую любимую, такую родную и знакомую подвеску к пятнышку света. «Лаквеллан? Все эти годы она хранила Лаквеллан?» В детстве девочка часто слышала истории о Лаквелланах, о том, как тысячи лет назад королева острова души с помощью Лаквеллана завоевала сердце любимого, а потом вышла за него замуж, и у них родилось 7 детей. О том, как с помощью лаквелланов решали невообразимо сложные математические задачи, находили лекарства от неизлечимых болезней, выигрывали битвы. И вот сейчас у нее на ладони лежал лаквеллан. Жжение в горле усилилось, стало яростнее и отчаяннее. «Используй его», — сказал Арх, приблизив свою голову к Аниной, и его зубы блеснули в полумраке. «Используй, чтобы отомстить».